30. Инстинктивная ненависть против реальности. Это есть следствие крайней чувствительности к страданию и раздражению, избегающей вообще всякого прикосновения, потому что оно ощущается ею слишком глубоко. Инстинктивное отвращение от всякого нерасположения, от всякой вражды, от всех границ и расстояний в чувстве. Следствие крайней чувствительности к страданию и раздражению, которое всякое противодействие, всякую необходимость противодействия ощущает как невыносимое отвращение, то есть как вредное, как отрицаемое инстинктом самосохранения. Блаженство же свое, удовольствие, видит в том, чтобы ничему и никому не оказывать противодействия, ни злу, ни злому. Любовь как единственная, как последняя возможность жизни. Это две физиологические реальности, на которых, из которых выросло учение спасения. Я называю их высшим развитием гедонизма на вполне болезненной основе. Близкородственным ему, хотя с большим придатком греческой жизненности и нервной силы, является эпикуреизм, языческое учение спасения. Эпикур – типичный декадент, впервые признанный таковым мною. Боязнь боли, даже бесконечно малого в боли, не может иметь иного конца, как только в религии любви. 31. Я предвосхитил свой ответ на проблему. Предпосылкой для него является то, что тип спасителя мы получили только в сильном искажении. Это искажение само по себе очень правдоподобно. Такой тип по многим основаниям не мог остаться чистым, цельным, свободным от примесей. На нем должна была оставить следы и среда, в которой вращался этот чуждый образ. Еще более история, судьба первой христианской общины. Она обогатила этот тип такими чертами, которые делаются понятными только в целях борьбы или пропаганды. Тот странный и больной мир, в который вводит нас Евангелие, мир как бы из одного русского романа, где сходятся отбросы общества, нервное страдание и ребячество идиота. Этот мир должен был при всех обстоятельствах сделать тип более грубым. В особенности первые ученики, чтобы хоть что-то понять, переводили это бытие, расплывающееся в символическом и непонятном, на язык собственной грубости. Для них тип существовал только после того, как он отлился в более знакомые формы. Пророк, мессия, будущий судья, учитель морали, чудотворец, Иоанн Креститель. Вот сколько было обстоятельств, чтобы извратить тип. Наконец, не будем низко оценивать проприум всякого великого почитания, в особенности сектантского почитания. Оно сглаживает оригинальные, часто мучительно чуждые черты и идиосинкразии в почитаемом существе. Оно даже их не видит. Можно было бы пожалеть, что вблизи этого интереснейшего из декадентов не жил какой-нибудь Достоевский, то есть кто-либо, кто сумел бы почувствовать захватывающее очарование подобного смешения возвышенного, больного и детского. Еще одна точка зрения – тип мог бы, как тип декаданса, фактически совмещать в себе многое и противоречивое. Такая возможность не исключается вполне. Однако все говорит именно против этого. Предание должно было бы в этом случае быть вполне верным и объективным, а все заставляет предполагать противоположное. Обнаруживается зияющее противоречие между проповедником на горах, море и лугах, появление которого также приятно поражает, как появление Будды, хотя не на индийской почве, и тем фанатикам нападения, смертельным врагом теологов и жрецов, которого злость Ринана прославила как великого мастера иронии. Я сам не сомневаюсь в том, что обильная мера желчи и даже эспри перелилась в тип учителя из возбужденного состояния христианской пропаганды. Достаточно известна беззастенчивость всех сектантов, которые стряпают себе апологию из своего учителя. Когда первой общине понадобился судящий, сварливый, гневающийся, злостный, хитрый теолог против теолога, она создала себе по своим потребностям своего бога, Без колебания она вложила в его уста те вполне не евангельские понятия, без которых она не могла обойтись, каковы будущее пришествие, страшный суд, всякий род ожидания и обещания. 32. Еще раз говорю, что я против того, чтобы в тип Спасителя вносить фанатизм. Слово «империю» — «властный», которое употребил Ренан, одно уничтожает тип. Благовестие и есть именно благая весть о том, что уже не существует более противоречий. Царство Небесное принадлежит детям. Вера, которая здесь заявляет о себе, не приобретается завоеванием. Она тут. Она означает возвращение к детству в области психического. Подобные случаи замедленной зрелости и недоразвитого организма, как следствие дегенерации, известны, по крайней мере, физиологам. Такая вера не гневается, не порицает, не обороняет себя. Она не приносит меч, она не предчувствует, насколько она может сделаться началом разъединяющим. Она не нуждается в доказательствах ни чудом, ни наградой и обещанием, ни даже писанием. Она сама всякое мгновение есть свое чудо, своя награда, свое доказательство, свое Царство Божье. Эта вера даже не формулирует себя. Она живет, она отвращается от формул. Конечно, случайность среды, языка, образования определяет круг понятий. Первое христианство владеет только иудейско-семитическими понятиями. Сюда относятся еда и питье при причастии, которыми так злоупотребляет церковь, как всем еврейским. Но пусть остерегаются видеть здесь что-нибудь более, чем язык знаков, семиотику, повод для притчи. Ни одно слово этого антиреалиста не должно приниматься буквально. Вот предварительное условие для того, чтобы он вообще мог говорить. Между индусами он пользовался бы понятиями сангхи, среди китайцев – понятиями лао-цзы, и при этом не чувствовал бы никакой разницы. Можно было бы с некоторой терпимостью к выражению назвать Иисуса свободным духом. Для него не существует ничего устойчивого. Слово убивает. Все, что устойчиво, то убывает. Понятие жизни, опыт жизни, какой ему единственно доступен, противится у него всякого рода слову, формуле, закону, вере, догме. Он говорит только о самом внутреннем. Жизнь или истина, или свет. Это его слово для выражения самого внутреннего. Все остальное, вся реальность, вся природа, даже язык, имеет для него только ценность знака, притчи. Здесь нельзя ошибаться насчет того, как велик соблазн, который лежит в христианском, точнее сказать, в церковном предрассудке. Такой символист par excellence стоит вне всякой религии, всех понятий культа, всякой истории, естествознания, мирового опыта, познания, политики, психологии, вне всяких книг, вне искусства. Его знание есть чистое безумие, не ведающее, что есть что-нибудь подобное. О культуре он не знает даже и понаслышке. Ему нет нужды бороться против нее. Он ее не отрицает. То же самое по отношению к государству, ко всему гражданскому порядку и обществу, к труду, к войне. Он никогда не имел основания отрицать мир. Он никогда не предчувствовал церковного понятия «мир». Отрицание для него есть нечто совершенно невозможное. Подобным же образом нет и диалектики, нет представления о том, что веру, истину можно доказать доводами. Его доказательство – это внутренний свет, внутреннее чувство удовольствия и самоутверждения, только доказательство от силы. Такое учение также не может противоречить. Оно не постигает, что существуют, что могут существовать другие учения. Оно не умеет представить себе противоположное рассуждение. Где бы оно ни встретилось с ним, оно будет печалиться с самым глубоким сочувствием о слепоте, ибо оно само видит свет, но не сделает никакого возражения. 33. Во всей психологии Евангелия отсутствует понятие вины и наказания, равно как и понятие награды. Грех, все, чем определяется расстояние между Богом и человеком, уничтожен. Это и есть благовестие. Блаженство не обещается. Оно не связывается с какими-нибудь условиями. Оно есть единственная реальность. Остальное – символ. Что бы говорить о нем? Следствие подобного состояния проецируется в новую практику, собственно, в евангельскую практику. Не вера отличает христианина. Христианин действует, он отличается иным образом действий. Ни словом, ни в сердце своем. Он не противодействует тому, кто обнаруживает зло по отношению к нему. Он не делает различия между чужим и своим, между иудеем и неиудеем. Ближний в собственном смысле слова есть иудей, единоверец. Он ни на кого не гневается, никого не презирает. Он не появляется на суде и не позволяет привлекать себя к суду, не клянись вовсе. Он ни при каких обстоятельствах не разведется с женой, даже в случае доказанной неверности ее. Все в основе, один принцип, все следствие одного инстинкта. Жизнь Спасителя была ничем иным, как этой практикой, ничем иным была также и его смерть. Он не нуждался более ни в каких формулах, ни в каком обряде для обхождения с Богом, ни даже в молитве. Он всецело отрешился от иудейского учения раскаяния и примирения. Он знает, что это есть единственная жизненная практика, с которой можно себя чувствовать божественным, блаженным, евангелическим. Во всякое время быть как дитя Божье. Ни раскаяние, ни молитва о прощении – суть пути к Богу. Одна евангельская практика ведет к Богу, она и есть Бог. То, с чем покончило Евангелие, это было иудейство в понятиях грех, прощение греха, вера, спасение через веру. Все иудейское учение церкви отрицалось благовестием. Глубокий инстинкт, как должно жить, чтобы чувствовать себя на небесах, чтобы чувствовать себя вечным, между тем, как при всяком ином поведении совсем нельзя чувствовать себя на небесах. Это единственно и есть психологическая реальность спасения. Новое поведение, но не новая вера. 34. Если я что-нибудь понимаю в этом великом символисте, так это то, что только внутренние реальности он принимал как реальности, как истины. Что остальное все естественное, временное, пространственное, историческое. Он понимал лишь как символ, лишь как повод для притчи. Понятие «сын человеческий» не есть конкретная личность, принадлежащая истории. Что-нибудь единичное, единственное. Но вечная действительность – психологический символ, освобожденный от понятия времени. То же самое, но в еще более высоком смысле можно сказать и о Боге этого типичного символиста, о Царстве Божьем, о Царстве Небесном, о сыновности Бога. Ничего нет более нехристианского, как церковные грубые понятия о Боге как личности, о грядущем Царстве Божьем, о потустороннем Царстве Небесном, о Сыне Божьем, втором лице Святой Троицы. Все это выглядит, мне простят выражение, неким кулаком в глаз. О, в какой глаз? Евангельский. Всемирно-исторический цинизм в поругании символа. А между тем очевидно, как на ладони, что затрагивается символами «отец» и «сын». Допускаю, что не на каждой ладони. Словом «сын» выражается вступление в чувство общего просветления, блаженства. Словом «отец» – само это чувство, чувство вечности, чувство совершенства. Мне стыдно вспомнить, что сделала церковь из этого символизма. Не поставила ли она на пороге христианской веры историю Амфитриона? И еще сверх того догму о непорочном зачатии. Но этим она опорочила зачатие. Царство Небесное есть состояние сердца, а не что-либо, что выше земли или приходит после смерти. В Евангелии недостает вообще понятия естественной смерти. Смерть не мост, не переход, ее нет, ибо она принадлежит к совершенно иному, только кажущемуся миру, имеющему лишь символическое значение. Час смерти не есть христианское понятие. Час, время – физическая жизнь и ее кризисы совсем не существуют для учителя благовестия. Царство Божье не есть что-либо, что можно ожидать. Оно не имеет вчера и не имеет послезавтра. Оно не приходит через 1000 лет. Это есть опыт сердца. Оно повсюду. Оно нигде. 35. Этот благовестник умер, как и жил, как и учил, не для спасения людей, но чтобы показать, как нужно жить. То, что оставил он в наследство человечеству, есть практика. Его поведение перед судьями, преследователями, обвинителями и всякого рода клеветой и насмешкой, его поведение на кресте. Он не сопротивляется, не защищает своего права, он не делает ни шагу, чтобы отвратить от себя самую крайнюю опасность. Более того, он вызывает ее. И он молит, он страдает, он любит с теми, в тех, которые делают ему зло. В словах, обращенных к разбойнику на кресте, содержится все Евангелие. «Воистину, это был Божий человек, Сын Божий», — сказал разбойник. «Раз ты чувствуешь это», — ответил Спаситель, — «значит, ты в раю, значит, ты Сын Божий». Не защищаться, не гневаться, не привлекать к ответственности, но также не противиться злому, любить его. 36. Только мы, ставшие свободными умы, имеем подготовку, чтобы понять то, чего не понимали 19 веков. Мы имеем правдивость, обратившуюся в инстинкт и страсть, и объявляющую войну святой лжи еще больше, чем всякой иной лжи. Люди были несказанно далеки от нашего нейтралитета, полного любви и предусмотрительности, от той дисциплины духа, при помощи которой единственно стало возможным угадывание столь чуждых, столь тонких вещей. Во все иные времена люди с бесстыдным эгоизмом желали только своей выгоды. Воздвигли церковь в противоположность Евангелию. Кто искал бы знамений того, что позади великой игры миров скрыт перст какого-то насмешливого божества, тот нашел бы немалое доказательство в том чудовищном вопросительном знаке, который зовется христианством. Что человечество преклоняется перед противоположностью того, что было происхождением, смыслом, правом Евангелия, что оно в понятии церковь признало за святое как раз то, что благовестник чувствовал стоящим ниже себя, позади себя, напрасно искать большего проявления всемирно-исторической иронии. 37. Наш век гордится своим историческим чувством. Как можно было поверить такой бессмыслице, что в начале христианства стоит грубая басня о чудотворце и спасителе, и что все духовное и символическое есть только позднейшее развитие? Наоборот, история христианства, и именно от смерти на кресте, есть история постепенно углубляющегося грубого непонимания первоначального символизма. С распространением христианства на более широкие и грубые массы, которым недоставало все более и более источников христианства, становилось все необходимее делать христианство вульгарным, варварским. Оно поглотило в себя учения и обряды всех подземных культов Римской империи, всевозможную бессмыслицу больного разума. Судьба христианства лежит в необходимости сделать саму веру такой же болезненной, низменной и вульгарной, как были болезненны, низменны и вульгарны потребности, которые оно должно было удовлетворять. Больное варварство суммируется, наконец, в силу в виде церкви. Этой формы смертельно враждебной всякой правдивости, всякой высоте души, всякой дисциплине духа, всякой свободно настроенной и благожелательной гуманности. Христианские ценности – аристократические ценности. Только мы, ставшие свободными умы, снова восстановили эту величайшую из противоположностей, какая только когда-либо существовала между ценностями. 38. Здесь я не могу подавить вздоха. Бывают дни, когда меня охватывает чувство черной, самой черной меланхолии. Это презрение к человеку. Чтобы не оставить никакого сомнения в том, что я презираю, кого я презираю, это теперешнего человека, человека, которому я роковым образом являюсь современником. Теперешний человек, я задыхаюсь в его нечистом дыхании. По отношению к прошедшему я, как и все познающие, обладаю большой терпимостью, так сказать, великодушным самопринуждением. С мрачной осмотрительностью прохожу я через мир, в течение целых тысячелетий представляющий собой сумасшедший дом. Называется ли этот мир христианством, христианской верой или христианской церковью? Я остерегаюсь делать человечество ответственным за его душевные болезни. Но чувство мое возмущается, отвращается, как только я вступаю в новейшее время, в наше время. Наше время есть время знания. Что некогда было только болезненным, теперь сделалось неприличным. Неприлично теперь быть христианином. Вот тут-то и начинается мое отвращение. Я осматриваюсь вокруг, не осталось более ни одного слова из того, что некогда называлось истина. Нам просто невмоготу уже одно только выговаривание жрецом слова «истина». Даже при самом скромном притязании на честность должно теперь признать, что теолог, жрец, папа с каждым положением, которое он высказывает, не только заблуждается, но и лжет. Что он уже не волен лгать по невинности, по незнанию. Жрец знает так же хорошо, как и всякий, что нет никакого Бога, никакого грешника, никакого Спасителя, что свободная воля, нравственный миропорядок есть ложь. Серьезность, глубокое самопреодоление духа никому более не позволяет не знать этого. Все понятия церкви опознаны за то, что они есть, то есть за самую злостную фабрикацию фальшивых монет, которая только возможна, с целью обесценить природу, естественные ценности. Сам жрец признан таковым, каков он есть, то есть опаснейшим родом паразита, настоящим ядовитым пауком жизни. Мы знаем, наша совесть знает теперь, какова вообще цена тех зловещих изобретений жрецов и церкви, для чего служили эти изобретения, при помощи которых человечество достигло того состояния саморастления, вид которого внушает отвращение, понятие «по ту сторону». Страшный суд, бессмертие души, сама душа – это орудие пытки, это система жестокости, при помощи которых жрец сделался господином и остался таковым. Каждый это знает, и, несмотря на это, все остается по-старому. Куда девались остатки чувства приличия, уважения самих себя? Когда даже наши государственные люди, в других отношениях очень беззастенчивые люди и фактически насквозь антихристиане, еще и теперь называют себя христианами и идут к причастию. Юный государь во главе полков, являясь в своем великолепии выражением эгоизма и высокомерия своего народа, признает без всякого стыда себя христианином. Но тогда кого же отрицает христианство? Что называет оно миром? Солдата, судью, патриота, все, что защищается, что держится за свою честь, что ищет свои выгоды, что имеет гордость. Всякая практика каждого момента, всякий инстинкт, всякая оценка, переходящая в дело, все это теперь антихристианское. Каким выродком фальшивости должен быть современный человек, если он, несмотря на это, не стыдится еще называться христианином? 39. Я возвращаюсь. Я рассказываю истинную историю христианства. Уже слово «христианство» есть недоразумение. В сущности, был только один христианин, и он умер на кресте. Евангелие умерло на кресте. То, что с этого момента называется Евангелием, было уже противоположностью его жизни. Дурная весть. Дизангелиум. Да бессмыслица лживо в вере видеть примету христианина. Хотя бы то была вера в спасение через Христа. Христианской может быть только христианская практика. То есть такая жизнь, какую жил тот, кто умер на кресте. Еще теперь возможна такая жизнь, для известных людей даже необходима. Истинное, первоначальное христианство возможно во все времена. Не верить, но делать. А прежде всего, многого не делать, иное бытие. Состояние сознания, когда веришь или считаешь что-нибудь за истинное, каждый психолог знает это. Такие состояния совершенно незначительны и пятистепенны по сравнению с ценностью инстинктов. Строго говоря, все понятие духовной причинности ложно. Сводить христианское настроение лишь к признанию истины, к голому состоянию сознания, значит отрицать христианство. На самом деле вовсе не было христиан. Христианин, то, что в течение 2000 лет называется христианином, есть психологическое самонедоразумение. Если смотреть прямее, то в нем господствовали, вопреки всякой вере, только инстинкты. И что за инстинкты? Вера была во все времена, как у Лютера, только мантией, предлогом, завесой, за которой инстинкты разыгрывали свою игру. Благоразумная слепота относительно господства известных инстинктов. Вера, я уже называл ее, собственно, христианским благоразумием, всегда говорили о вере, действовали же по инстинкту. В мире представлений христианина нет ничего, что хотя бы только касалось действительности. Напротив, в корне христианства мы признали единственным деятельным элементом инстинктивную ненависть ко всякой действительности. Что из этого следует? То, что здесь in psychologicis заблуждение является радикальным, то есть значимым по существу, то есть самой субстанцией. Удалим одно понятие, поставим на место его одну единственную реальность, и все христианство низвергается в ничто. Если смотреть с высоты, то это самый странный из всех фактов. Это религия, не только обусловленная заблуждениями, но и до гениальности изобретательная во вредных, отравляющих жизнь и сердце заблуждениях. Эта религия остается зрелищем для богов, для тех божеств, которые вместе с тем и философы, и с которыми я, например, встречался в знаменитых диалогах на Наксосе. В то мгновение, когда отступает от них отвращение, и от нас также, они проникаются благодарностью за зрелище христианина. Жалкая, маленькая звезда, называемая Землей, быть может, только ради этого курьезного случая заслуживает божественного взгляда, божественного участия. Не будем же низко ценить христианина. Христианин, фальшивый до невинности, высоко поднимается над обезьяной. По отношению к христианину, знаменитая теория происхождения – только учтивость.